Глава 52. Он попытался открыть досье отца с компьютера на Баркилье. Хотя у ОКА был доступ к некоторым секретным документам, это явно был особый случай. Сарате смог прочесть только короткий отчет, в котором о смерти его отца говорилось то же, что он слышал много раз. Иухения Сарате погиб в перестрелке. Убийцу не нашли, поэтому суда не было. Сарате понимал, что в досье отца должно быть подробно описано его задание. Но, как и миссия Гильермо Эскартино, эта информация может навсегда остаться засекреченной. В отличие от других стран, в Испании нет закона, обязывающего полицию после истечения определенного срока придать гласности все обстоятельства уголовного дела. Здесь тайны навсегда остаются тайнами. «Я могу тебе чем-нибудь помочь?» «Ничем сейчас не занята. Сижу, скучаю». Мануэла придвинула стул и села рядом, улыбаясь и поправляя очки. Сарате на всякий случай закрыл все файлы. «Да нет, спасибо». Анхель понимал, что должен извиниться. Он сорвал злость на Мануэле, которая всего лишь предупредила, что над ним сгущаются тучи. К тому же за последние дни она единственная предложила ему помощь. «Хочешь, поужинаем в «Синем лебеде»?» Только если пообещаешь, что не станешь опять заказывать фуа-гра с грибами. Сплошной холестерин, с ума сойти. Сарате взял куртку, было уже поздно. Ригоберто молчал. Адвокат посоветовал ему ничего не говорить до суда. И расследование снова застопорилось. Элина давно ушла. Он видел, как она бросилась к выходу и с удивлением почувствовал, что беспокоится за нее. Несколько раз он доставал телефон, чтобы позвонить ей. Она все еще значила для него больше, чем ему хотелось бы. Но сегодня он поужинает с Мануэлой, послушает ее историю, а потом, возможно, проведет ночь в ее квартирке в Ла-Латине. Ардуни отказался от приглашения Мануэлы и не пошел с ними в «Синего лебедя». Он знал, что лучшее средство от тоски — работа, и остался в офисе. Он не мог перестать думать о Деле, тело которой теперь гнило где-то в земле. Трудно было не винить себя. Не исключено, что его появление в наркопритоне в колонии Маркони стало причиной ее гибели. Да, Рейс говорила, что девушка умерла от передоза, но он понимал. Это самый простой способ расправиться с наркоманкой. В руках африканцев, державших притон, она была всего лишь безвольной куклой. Утром в магазине на Гран-Виа Ардуни с трудом узнал Рейс. И вдруг испугался. А что, если она просто защищает своих товарищей по отделу? Он слышал много историй о том, как полицейские, работающие под прикрытием, постепенно сближаются с преступниками и начинают оправдывать их. Ардуни не сомневался в том, что Рейс — хороший полицейский, но она молода и неопытна. Судя по ее отзывам о Фабиане, она просто не верила, что он может оказаться убийцей. Шли часы. И Ардуни решил, что пора выбираться из водоворота самобичевания и подозрений. Он пошел просмотреть записи с камер Западного парка и окрестностей, места похищения и гибели Даниэля Мериты. Ардуни не сомневался, что на одной из записей точно появится Виолетта, хоть и не был уверен, что узнает ее. В Росалисе и на бульваре Морет камер было очень много. В районе Западного парка уже меньше. Ардуни просматривал записи медленно и внимательно и в итоге увидел погибшего дизайнера около храма Дебот. Изображение было нечетким, но Ардуни узнал серую толстовку с логотипом Йельского университета, которую позже нашли у бункера. Даниэль быстро исчез из кадра, но вскоре появился на другой записи. Сидя на скамейке на бульваре Морет, он отпил воды из бутылки и поставил ее рядом с собой. На той же скамейке сидела девушка, которая уже не раз попадалась Ардуни на записях. Темноволосая, с короткой стрижкой и большим рюкзаком за спиной. Вдруг потянулась к бутылке Даниэля. Хотела украсть? Что-то подмешать в воду? Ардуни мог только строить догадки. Даниэль Мериде встал и побежал дальше, ни словом не перекинувшись с девушкой. Через несколько минут Ардуни увидел ее на записи, сделаны уже после того, как они нашли тело Даниэля. Она стояла у входа в общежитие имени Мигеля Антонио Кара, рядом с группой девушек, окруживших Ардуни. Он помнил, что показывал студенткам фоторобот Виолетты, но на эту темноволосую девушку тогда не обратил внимания. учится вместе с остальными? Но она не смешалась с толпой, и ни одна из студенток с ней не поздоровалась. Ардуни включил перемотку и обнаружил, что девушка с рюкзаком за спиной вошла в общежитие всего 7 минутами раньше. Он распечатал кадр с самым четким изображением подозреваемой и поехал в общежитие. Ни одна из студенток не опознала темноволосую девушку, а администратор заверила его, что в общежитии она не живет. Хотя вполне могла зайти. Студентки часто приводят друзей. А в библиотеку и бар на первом этаже вход вообще свободный. Ардуни направился в библиотеку, где за компьютерами еще сидели несколько студенток. «Я из полиции. Мне нужна ваша помощь. Позавчера между 16:00 и 16:20 в этот зал, возможно, заходила девушка. Вероятно, она работала за одним из компьютеров, что-то искала или проверяла почту. Нам нужно проверить историю браузера всех компьютеров». Вскоре предположения Ардуни оправдались. «Здесь кто-то искал адрес на карте», — сказала одна из студенток. «Какой адрес?» «Улица Галатея, 35». «Спасибо. Думаю, это как раз то, что мне нужно». Через четверть часа полиция вошла в дом Карлоса Суза. Ардуни связался с Еленой Сарате, и они встретились на улице Галатея, в районе Пиовера. В доме 35 никого не оказалось, но в гостиной остались следы драки. На полу валялись разбитая лампа и перевернутый стул. Из комода были вынуты несколько ящиков. Сарате опросил соседей. Владелица дома жила тихо и спокойно. Елена и Ардуни проверили гараж. Машины там не было. Дорожная полиция сообщила им номер автомобиля, и его объявили в розыск. Одна из соседок узнала Виолетту на фотографии с камер наблюдения. Она же обратила внимание полиции на белую Toyota Auris, припаркованную метрах в 50 от дома. Криминалисты обследовали автомобиль, как выяснилось, угнанный накануне в нескольких кварталах от дома, и сняли отпечатки пальцев. Никто не сомневался, что они совпадут с отпечатками, обнаруженными на месте убийств Гильермо Эскартино, Рамира Бейра и Даниэля Мериды. А значит, Виолетта похитила Монику, и, возможно, до расправы осталось всего лишь несколько часов. Елена отказывалась с этим мириться. Вместе с Саратой и Ардуни она вернулась на Баркилья и, не вызывая Ригоберта в допросную, направилась в изолятор. Мексиканец сидел на постели и разглаживал манжеты рубашки, пытаясь даже здесь выглядеть элегантным. «Она похитила еще одного человека. Если вы не поможете нам, я обвиню вас в сокрытии улик и пособничестве в убийстве. Хотите, продолжайте молчать, как советует ваш адвокат, и усугубляйте ситуацию. Но я бы на вашем месте включила мозги. Тогда, возможно, когда вас выпустят, вы еще сможете передвигаться без ходунков. Что вы знаете о Виолетте? Откуда ей известны имена отцов? Я не знаю эту женщину». «Последний шанс, Ригоберта». Елена уже закрывала дверь, когда он произнес: «Я хочу, чтобы вы уничтожили все доказательства связи между Кристо и мной. Не знаю, что вы там расследуете, но я должен быть уверен, что меня не вызовут давать показания против него и что мое имя не будет фигурировать в этом деле». «Немного ли вы просите? И что мы получим взамен?» «Я не знаю, где сейчас Виолетта, но могу дать вам имена всех отцов. Разве вы не хотите их спасти?»